Ну, коротко о том, что я езжу по Израилю уже более 20 лет. Я с группами езжу по Израилю. И не только по Израилю езжу, то вот так вот и получилось, что эти слайды составил. Это не один, это вообще этот слайд, который сейчас я вам хочу показать, он у меня рассчитан на 5-6 часов. Вы выдержите? Я выдержу. Но я постараюсь, картинки я постараюсь все показать, но рассказывать буду тогда только самое важное. А если подробно, я говорю, на 5-6 часов. И таких у меня слайдов, конечно, не один. Я стараюсь больше, моя цель не показать Израиль, а моя цель тему сделать. И вот эта тема – план спасения через Израиль. Мы знаем, что Бог избрал одного человека. Как его имя было, через которого Израиль произошел? Авраам. Знаете, я про себя другой раз говорю. Вообще, откуда имя Израиль взялось? Все мы, читающие Библию, знаем, да? Я как-то был в Турции с группой. Нас было 240 человек группа по библейским местам. И каждый в своем автобусе, нас было 6 автобусов, должен был представить себя. И выходит один брат, говорит, моя фамилия Пеннер, но я не Пеннер. Пеннер, чтобы вы знали по-немецки, это бомж. И вот так говорит, моя фамилия Пеннер, но я не Пеннер. Выходит второй, моя фамилия Пеннер, но я не Пеннер. Потом я выхожу вперед, говорю, мое имя Яков, но было до 30 лет. После 30 я стал Израилем. Вы поняли, да? Когда Яков боролся с Богом, и Бог дал ему имя Израиль. Отсюда имя Израиль. И отсюда Бог решил так из одного человека сделать потомство. Из этого потомства должно было впоследствии прийти спасение для всего мира через Иисуса Христа. А может быть, свет потусклее сделать? Или совсем, да. И так лучше. И мы знаем, что Бог дал Аврааму поручение выйти из земли халдейской и куда отправиться? В неизвестность. Там в Библии не стоит куда. «Я укажу тебе», сказал Бог. Но куда он не сказал. Так вот, земля халдейская, скажем, вот здесь вот сегодняшний Ирак, и вот здесь вот находится Израиль, чтобы маленькая ориентировка была. Я начну с того, что народ израильский должен был в свое время пойти в Египет, прожить более 400 лет в Египте, а потом возвращается в землю, которую обетовал Бог. По дороге Бог является народу израильскому и дает два повеления. Вернее, одно повеление, а другое он уже сам дал. Это были скрижали с 10 заповедями. Это 10 заповедей указывают на то, что нужно делать, чтобы можно было приблизиться и иметь общение с Богом. Это примерный масштаб, по которому должен человек жить, чтобы иметь контакт с Богом. А второе, Бог дал указание построить скинию. Скиния нужна была для того, чтобы Бог находился в середине всего израильского народа, и добавочно нужно было пройти очищение или обряды пройти, чтобы очиститься и чтобы Бог мог тогда иметь общение. С грешником Бог не может общаться. И поэтому в Израиле были своего рода всякие обряды, чтобы пройти очищение, а потом, чтобы иметь общение с Богом. То же самое сегодня, не правда ли? Чтобы иметь общение с Богом, надо очиститься, надо грех Богу отдать и жить новой жизнью. Это Синайские горы, и на этой горе примерно, так думают люди, что на этой горе Бог являлся Аврааму, Моисею. Моисей – это был как бы полководец в народе израильском, который выводил народ из Египта. И вот эти скрижали. Периоды, можно два периода назвать Израиля. Это с 1600 до 1000 года до нашей эры. Это период, когда был или храм, или скиния. Нет, тогда только скиния. А потом с 1000 года начался период храм, народа израильского с храмом. И когда он закончился, кто подскажет мне? В 70-м году. Да, может быть, тут еще на этой карте я хотел показать. Вот здесь вот было начало, где Давид завоевал Иерусалим. А это место, где сегодня Храмовая гора. И раньше была Храмовая гора, но она была раньше гораздо меньше. Царь Ирод много засыпал и расширил площадь в несколько раз больше. Сделал. Скиния на картинке. И эта картинка. И мы видим как бы облако дыма, да, выходит из скинии. Это слава Господня. На еврейском языке называется шехина. У евреев есть такая поговорка. Где соединяются земля с небом? И через что? В храме или в скинии через шехину. Это слава Господня соединяется с землей. Различные модели. А это натуральная скиния, которая сегодня находится в Израиле. Сделана она была в Германии, примерно 50 километров от моего дома. Я еще тогда ее в Германии посмотрел. И теперь она примерно уже больше 20 лет стоит в Израиле. По всем размерам, которые стоят в Библии. Нет, хороший вопрос. В Тимнапарке, на юге Израиля, 30 километров от границы с Египтом. Жертвенник всесожжения. Да не, я постою. Если устану, тогда сяду. И обратите внимание, четыре рога. Роги означают сила или крепость. И на этих рогах есть отпечатки как бы крови. Ну, здесь, конечно, краской помазано. Это же все же недействующий храм и недействующий жертвенник. Вот брат как раз смотрит на эти полосы на рогах. Для чего это сделано? Возьмет крови тельца и крови козла и возложит на роги жертвенника со всех сторон, покропит на него кровью с перста своего 7 раз и очистит его и осветит его от нечистот сынов Израилевых. Интересная Место Писания в Библии мы находим. Для чего все это нужно? Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши. Ибо кровь сия душу очищает. Это заместительная кровь животного очищает души израильского народа, приходящего в храм или в скинию. И Римлянам 6:23, первая половина, ибо возмездие за грех – смерть. Вторую половину мы позже рассмотрим. На этом рисунке я хочу показать здесь человек, который, скажем, привел это животное. Человек, скажем, согрешил. В белой одежде это первосвященник или священник. А тот человек, согрешивший, должен опереться на это животное своими руками, даже часть тела перенести на это животное. Это олицетворяется, что грех этого человека переносится на это животное, и потом этот человек должен собственноручно открыть вену с кровью. И после этого берется эта кровь и дальше обряды. Жертва ложится на решетку, а снизу огонь. Это на жертвеннике. И сопровождается, в зависимости от того, что за жертва, то вот этот шофа – это который трубит, так он называется. Вот он издает всякие различные звуки. Это тоже там целое интересное, можно целую проповедь только об этом говорить. Может быть, на этом снимке интересно увидеть. Вот здесь вот вход в скинию. Сначала жертвенник, потом чаша омовения, а потом уже вход во святое. Это порядок, который установил Бог. Человек входящий, а заходил человек с востока, должен был в первую очередь принести жертву, потом священник, прежде чем войти во святое, должен был пройти омовение, омыть руки и ноги. После этого он мог зайти во святое. Медная чаша для омовения. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова. Где стоит, я не буду читать, вы можете сами увидеть, просто чтобы экономить время. С левой стороны, я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна. Это говорит о том, что размеры для чаши в Библии не указаны. Если эта чаша олицетворяет Слово Божие, то Слово Божие невозможно измерить. Этот смысл. Теперь мы видим вход в саму скинию. Обратите внимание, здесь 5 столбов и на медной основе. Сверху, когда открытые палатки, мы можем заглянуть для начала во святое. Мы видим жертвенник, семисвечник, минора, хлеба предложения, и там дальше жертвенник воскурения. Вы знаете, в Писании, я чем больше изучаю Писание, тем больше я удивляюсь, насколько каждая мелочь имеет определенное значение, где мы, допустим, не знаем, что это означает. Я, допустим, еще месяц назад, я говорил, или 2 месяца назад, когда мы были в Израиле, кстати, ваши земляки Краус были со мною, и я еще тогда говорил, ух, в Прошу прощения, перелистнул. Я тогда еще говорил, на этом семисвечнике 22 миндальных цветка. Что это за значение, я говорил, я не знаю. На сегодняшний день я уже знаю. Причем этот семисвечник ручной работы не выливался, а молоточком. Это какая работа была? И это имеет значение. Семисвечник означает, олицетворяет Иисуса Христа. Иисус Христос не был литым, но был побиваем. Молотком забивали гвозди в руки. И вот этим молотком выстукивали этот семисвечник. Теперь я не буду зачитывать место Писания, экономя время. Мы видим средний там по-русски или по-немецки написано? Я вам со стыка дал. У меня в компьютере там по-русски переведено. Есть, да? Я отсюда сейчас не вижу написанного. В общем, просто сказать, на каждом этом цветке надо умножить на 3. Из этого местописания вы можете лучше прочесть, чем я вижу. И на этом снимке я вам показываю. Теперь на каждой ветке, да, получается 3×3 – 9, да? 9×3 – 27. И если средний ствол взять, еще 12 добавить, получается 39. 39 книг Старого Завета. Все имеет значение. И если мы добавим с другой стороны еще 27, 66 книг всей Библии. Вот значение семисвечника. Семисвечник еще раз. Это семисвечник находится на площади напротив здания правительства и с основными картинами изображают историю израильского народа. Но я хотел обратить внимание на другое. Мы читаем Откровение 4:5, и 7 светильников огненных горели перед престолом, который суть 7 духов. Когда я прочитал это место, я думал, почему 7 духов? Ведь Дух Божий один, не правда ли? Тоже долго над этим думал. А Исаия 11 глава, первые 2 стиха открывают ясность на это. И вот мы читаем там попарно. Дух премудрости и разума. Вот один рукав, второй рукав. Потом дух совета и крепости. Опять 2 рукава. Потом дух ведения и благочестия. Опять 2 рукава. А средний столб – это Дух Господень. Получается, Дух Божий с 7 качествами. Миндальное дерево, оно цветет первое после зимы. Как бы просыпается от сна природа. И еще это название, если перевести – означает бдительный. Итак, Иисус Христос первый воскрес из мертвых после, скажем, зимы. Растение зальвия растет на южном склоне, нет, на восточном склоне Храмовой горы и в Швейцарии, больше нигде. Имеет форму семисвечника. Место Писания Римлянам 6. Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились, и так мы погреблись с Ним крещением в смерть. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединением подобием воскресения. С перевода оригинально одно растение. Для этого я вам показал это растение зальвия. Стол хлебов предложения. 12 хлебов олицетворяют 12 колен Израилевых, но две стопки показывают народ израильский, народ языческий. Может быть, уместно даже будет еще и сказать для этого, из чего делают хлеб, не правда ли? Зерно, которое пало в землю, принесло обильный плод. Это зерно потом размололи руками, тесто, как это называется по-русски, месили, да, по-немецки кнейтен. И после дрожи, и это все поднимается, да, а как этот процесс остановить? Надо в огонь поставить. Я специально это все так раскладываю, чтобы вы могли понять. Иисус Христос сказал: «Я есть хлеб». И причем доброкачественный хлеб. И здесь хлеб в храме был самый доброкачественный хлеб. Не тот, который мы с вами сегодня кушаем. Там много всякой примеси или наоборот, все, что нужно, было уже удалено. Жертвенник воскурения. Место Писания. «Да направится молитва моя, как фимиам пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерня». То есть здесь происходит опять олицетворение. Тот запах, который излучает воскурение здесь. Между прочим, 4 составных было, в состав входило это, что воскурялось. По сегодняшний день не знают, как это делалось. Одно только известно, что только священники знали рецепт этого благоухания, которое они сами делали. И одно я знаю из этих составных. Брали, где сегодня кибуц Энгеди находится. Раньше я 14 раз в этой гостинице останавливался. И знаю даже, на каком дереве. Это такой запах, это неописуемый. Но это приборы для проведения. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. То есть вот эти палатки, которые на скинии лежат, они нам как бы олицетворяют нашу землю или нашу галактику с нашим небом и прочее. Вначале я вам показал вот эти столбы и на медной основе. Медь означает грех, и все, что подлежит греху, подлежит уничтожению. И вот эти 5 столбов стоят на медной основе. Значит, подлежит уничтожению. Если из космоса посмотреть на нашу галактику, то она выглядит как рука с 5 пальцами. Вот эти 5 пальцев олицетворяют эти столбы. И это подлежит уничтожению. Мы читаем: «Поднимите глаза ваши к небесам, посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут, а мое спасение пребудет вечным, и правда моя не престанет». Вот эти доски, которые мы видим, они изготовлены из акации, дерева акация. Дерево акация характерно тем, что ни один червь не берет ее. Очень твердое, грубое дерево. Но чтобы сделать из нее доски, надо сначала отделить от земли. Потом обстрогать, обшлифовать, а уже после этого чистым золотом обложить. Все мы с вами олицетворяем эти доски. Церковь Божия. Мы все доски. Когда-то нас Бог отделил от земли, когда мы покаялись. Это произошло отделение, а потом была дальше работа в нас. С каждым работает Бог, чтобы приготовить нас к небу, где мы будем вечное общение иметь с Богом. Но прежде сам Господь нас озолотит, обложит золотом. И вот такими как бы жезлами соединены крепко эти доски. Иисус Христос в свое время сказал: «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Кто в храме должен был производить все эти обряды? Священники, левиты и первосвященники. И будет носить Аарон, а народ – это первый избранник Божий. Бог избрал Аарона, а потом его наследники должны были это служение дальше вести. Я у друга своего в Израиле спрашиваю: «Аркадий, ты с какого рода?» Он говорит: «Ааронова». Я говорю: «Так ты должен быть священником?» Я расскажу коротко о нем. Я его называю тайным Никодимом. Это мой друг, с которым мы знакомы уже больше 30 лет. И последний раз, когда мы в аэропорту с ним прощались, я последние пару раз его не встречал, а до этого, когда мы с ним в аэропорту прощались, я ему говорю, а он мне говорит: «Яков, даст Бог, на следующий год снова свидимся, снова приедешь». Я ему говорю: «Да, если Бог даст, так и будет. Но, говорю, когда-то будет и конец этому». Я говорю: «Ты пророков читаешь? Они об этом говорят». Я говорю: «Я одно только хочу сказать. Вы ждете Мессию. И когда он придет, этот Мессия, вы ухватитесь за него. А это будет ложный Мессия. И он принесет вам очень много неприятностей». Это мягко говоря. И вот тут для меня было удивление. Он заплакал. Говорит: «Яков, не мы, они». И так пальцем за спину показывает. Я говорю: «Аркадий, знаешь, какую ты сейчас мне радость дал?» Поэтому я его называю тайным Никодимом. «И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике судному у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом». Его образ Христа – это образ Христа, носящего, оберегающего, сохраняющего своих пред лицом Бога Отца. Потому что служба их – носить святилище на плечах, они должны носить. Вот мы видим и на плечах, и на груди 12 камней по числу колен Израилевых. Это в разрезе мы видим один раз. Священник стоит перед жертвенником воскурения, а первый священник стоит перед скинией. Вот это крышка. Крышка ковчега завета. Престол благодати еще называем мы его. Мы видим двух херувимов, как описано в Библии, смотрящих вниз, крыльями соединены между собою. Я хочу обратить внимание, что они смотрят на эту крышку. Они смотрят не просто на крышку, они сквозь крышку смотрят. А что там находится? Скрижали завета в первую очередь, с 10 заповедями. И херувимы известны нам в Библии как слуги справедливости. И они видят, что эти 10 заповедей ни один человек не выполнил. Я вернусь к стиху о возмездии за грех смерть. Все имеет духовное значение. И как бы эти же херувимы требуют возмездия. И приходит первосвященник в Йом-Кипур, праздник примирения, и производит эту заместительную жертву. Заместительная жертва, животное заколалось, и с этой кровью первосвященник заходит и окропляет эту крышку один раз на восток, читаем мы в Библии. Когда-нибудь кто-то обращал внимание, братья, проповедники, обращали внимание на это? Да. Именно стоит на восток. И с востоком связано, с востоком и западом связано очень много в Библии. Пока на это не обратишь внимания, тебе и вот читаем Библию и не замечаем это, как бы, да? А когда обратишь внимание, начинаешь искать, и открывается много истины. Мы придем дальше еще к этому вопросу. И произошла заместительная жертва, и не надо больше умирать, моими словами тогда. Теперь они видят эти скрижали через кровь. Этот праздник был в прошлое воскресенье в Израиле. В этот праздник все находятся в посте, весь Израиль. Никакого движения по городу со стороны Израиля. Если движение есть, то это арабы, мусульмане. Все находятся в трауре за свою духовную жизнь. Маленько коснусь, 10 дней назад возьмем. В пятницу был Новый год в Израиле. Гражданский Новый год. В Израиле существует 3 календаря. Гражданский календарь от Адама и Евы. На сей раз был 5784 год. Но там нечто неучтенно. Скажем, 70 лет вавилонского плена, судьи там не вошли в это. Если все сложить, то получается уже больше 6000. Но я хотел на другое указать. Отсчитывая от того праздника Нового года до Йом-Кипура эти 10 дней, дается время для израильского народа за прожитый год совершить покаяние. Ходить у всех, просить прощения, где кого за прошедший год обидел. И в первую очередь у Бога. Для чего это делается? В Израиле существует понятие трех книг. Книга погибели, средняя книга и книга для вечной жизни. По ихним понятиям, по иудаизму, только малое количество людей попадает сразу в книгу для погибели. Основная масса попадает в среднюю книгу. И вот эти 10 дней даются тебе, чтобы ты совершил достойный плод покаяния, чтобы твое имя из средней книги было переписано в другую книгу, в книгу жизни. Для этого я сейчас привел этот пример. И вот в прошлое воскресенье они совершали, кто как мог, примирение с Богом. Я добавляю, кто как мог. Бог сказал, Я тебе укажу место, и только на этом месте ты можешь совершать жертву. А это место на сегодняшний день занято, как вы называете, мечетью Амара. Хотя это имя или название несправедливое или неточное. Никакой Амар ее не строил, и это не мечеть. На немецком языке она звучит «Фельзендом», в переводе «дом на скале». Дети, вы помните песню? «Один построил свой дом на песке, а другой на скале», да? Мы сейчас с детьми много раз эту песню пели по детским домам. И с кулачочками, и прочее. Мы разобрали значение 10 заповедей. Что сегодня означает для нас? Эти скрижали должны быть у нас в сердце. Эти заповеди должны быть у нас в сердце. Так по Новому Завету. Теперь идем к посоху. Жезл Ааронов. Это избрание. Все мы с вами сегодня избраны быть священниками Господними. И, наконец, манна, которой питались израильтяне, каждый день кушали. Это сегодняшняя манна, это Слово Божие, которое мы каждый день должны употреблять в пищу, не правда ли? Иисус Христос в своей жизни исполнил все это. Мы видим, ноги Его лежат на жертвеннике, тело на умывальнике, одна рука на светильнике, другая рука на хлебах, а голова на святое святых. Здесь по картинкам не надо объяснений, нам все понятно, да? Теперь, когда Христа распяли, мы читаем, завеса в храме разодралась. Быть может, кто-то подумает, эта завеса была старая и уже прогнила, но она бы тогда не сверху донизу порвалась бы, да, а поперек от веса бы порвалась. Нет, и это имеет здесь значение, причем огромное значение имеет. Именно сверху донизу. Эта завеса была 10 сантиметров толщиной. 2 раза в год эту завесу меняли. Она не могла быть старой. И неспроста, именно когда Христос умер, завеса разодралась. По сегодняшний день народ израильский, когда хоронит кого-то близкого человека, человек рвет на себе верхнюю одежду сверху донизу. И на сегодняшний день это делается. Господь Бог, Отец, был в таком трауре, что с Его единородного Сына распяли на кресте на Голгофе. Кто? Творение, которое Бог сотворил. И в этом трауре Бог рвет эту завесу и одновременно открывается доступ во святое святых для каждого. Если раньше только первосвященник мог раз в год зайти, то теперь доступ открыт для всех нас. Иисус Христос есть дверь во святое святых. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Я другой раз даже как-то на проповеди получил записку, а все ли евреи спасутся? Я говорю, я другого стиха не знаю, как Иисус сказал. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Другой раз и в Израиле встречаю людей и пытаются мне противоречить или противоречат, и говоря, с израильским народом у Бога свои счеты. Он найдет, как их спасти. На сегодняшний день в израильском народе всего 20% ультраортодоксы, такие сильно верующие, так скажем. А в основном народ тоже неверующий. Хоть они и евреи, они неверующие. Или верующие по обряду, не с сердцем. Как храм устроен из трех частей. Преддверие, святое и святое святых, так каждый из нас тоже состоит из трех частей. Тело, душа и дух. Также и Бог наш, триединый. Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой. Я на этом здесь останавливаться не буду. На этих снимках я хотел только показать, я и не стал переводить это на русский язык, потому что и так слишком много. То есть, когда человек обращается к Богу, и Дух Божий входит в него, происходит работа в человеке, и цель той же завесы и происходит в нас. Потому я это вместе сопоставил. Цель Бога в нас довести до того, чтобы соединить дух, душа и тело. Когда мы только покаялись, то у нас еще преграда там существует. Эта завеса еще не передвижена. И вот на этих снимках мы видим, как происходит работа, чтобы из плотского человека сделать духовного. На все, конечно, и место Писания приведены. Мы на этом не будем останавливаться, мы идем дальше. Израиль – центр земли. Иерусалим – центр Израиля. Гора Мория, или как вы по-русски называете так? Нет? Мория, да? Мория, да? Это центр Иерусалима. Также, что интересно, думаю, как сейчас перевести, Кнотенпуг. В общем, это Израиль, как бы находилось такое место, где вот между Азией, Африкой и Европой. Это как бы соединительный пункт. Так я, если переведу. Центр, да. Так говорит Господь Бог, это Иерусалим. Я поставил его среди народов, и не вижу там. Окей. Смысл таков, что Бог в середине посадил Израиль, а вокруг него все другие народы. И даже некоторые утверждают, в то время Бог так сделал эти народы по числу людей, соответственно, количество земли. Храмовая гора на сегодняшний день. Вот так вот она выглядит. С этим домом на скале. Мы в дальнейшем и рассмотрим, что означает дом на скале. Мы только пропели песню, так, дети? А мы еще дальше рассмотрим, почему это так, дом на скале. И вот место это занято. Евреи не могут построить храм. Я возвращаюсь к тому, что в то воскресенье был праздник очищения, примирения. А жертву-то они не могут принести. И практически натурального примирения не может быть. Без жертвы нет примирения. А без места не может быть и жертвы. Но некоторые пытаются что-то свое придумать. Некто, скажем, отрывает голову от петуха и вокруг себя брызгает этой кровью и говорит: «Это моя заместительная жертва крови перед Богом». Ну, кто как пытается. Я часто израильтянам говорю: «А вы знаете, почему у вас уже почти 2000 лет нету храма?» «Нет, а почему?» Я говорю: «А просто, совсем просто. То, что в храме делалось, все эти обряды указывались на будущую жертву. Эта будущая жертва был ваш Мессия Иисус Христос, который совершил эту жертву натурально своей кровью. Поэтому больше не нужно заместительной жертвы. Иисус Христос умер за нас. Но самое еще прекрасное, Он не остался во гробе, Он воскрес. И в этом имеем мы, все верующие христиане, что и мы будем воскреснуты, если мы и умрем, и будем всегда обитать с Богом. На сегодняшний день эту убрать мечеть, или как ее там мы назовем, можно только на компьютере. Вот так вот. На самом деле это еще невозможно. Хотя я вам по секрету скажу, сегодня многие мусульманы, даже мне лично один мусульманин сказал: «Скорей бы пришел Иисус Христос и навел порядки, и евреям нужен храм». И это услышать от мусульманина, это очень интересно, не правда ли? На этом месте мы видим мечеть. Это натуральная мечеть. Мечеть Аль-Акса. В переводе «дальняя страна». В Коране нет ни одного слова про Иерусалим. И тем не менее, все мусульмане говорят, что это их третье священное место против Мекка и Медины. Потому что в Коране стоит, что Мухаммед отправился в дальнюю страну, Аль-Акса означает «дальняя страна», и там он был вознесен на небо, и Бог там ему сказал, как нужно молиться. Вот это стоит в Коране. И поэтому вот эту мечеть они там построили и назвали ее Аль-Акса, «дальняя страна». Поэтому они говорят, что именно с этого места Мухаммед возносился на небо. Для того, чтобы в храме провести все эти обряды, нужно сначала сделать очищение всех предметов, которые находятся в храме, и людей тоже. Чем? В первую очередь водою. Специальная вода для очищения. Она делалась из пепла рыжей телицы сожженной. И должна была эта жертва совершена на самой высокой точке Елеонской горы и под прямым углом к храму. На сегодняшний день это место, вот оно, там находится Церковь Вознесения, Русская Церковь Вознесения. Так что на этом месте должны когда-то евреи еще заколоть эту рыжую телицу. Я вам скажу, сегодня есть три кандидата этих рыжих телиц. Долгие года не было этих рыжих телиц. То появлялись в Америке, но потом проходит какое-то время и находит одну волосинку, которая уже не рыжая, уже не пойдет. Сегодня, в настоящий момент, три рыжие телицы находятся в Израиле. Их оберегают, как зеницу ока. Ждут, как только храм можно построить, так и рыжая телица для очищения всего для храма. Золотые ворота, восточные ворота, замурованы. Вы уже многие, наверное, слышали, что здесь захоронили перед воротами отборных солдат с вооружением, убили и захоронили. Почему? Мусульмане знают, что если Иисус Христос придет, Мессия придет, будет воскресение мертвых. Так вот, вот эти отбойные воины будут тоже воскресены и будут воспрепятствовать войти Иисусу Христу в храм. Парадокс? Но в мусульманстве таких много парадоксов. За мои откровенные вот такие вот речи в церквах мне уже угрозы были от мусульманов. Мы видим модель не только храма, модель Иерусалима в масштабе 1 к 50. Сегодня находится он, я бы сказал, почти в центре нового города Иерусалима, в музей. И музей называется Иерусалим музей, музей Иерусалима. Кстати, сейчас вспомнил, на еврейском языке Иерусалим, Иерушалаим, окончание точно такое, как и в русском, Иерусалим, Иерушалаим. Вот это окончание имеет огромное значение опять. Это множественное число означает. Всегда, когда в еврейском слове на конце стоит «им», это множественное число, минимум два. У нас два храма, два Иерусалима, не правда ли? Небесный и земной. Я сейчас вспомнил, когда мой папа уже лежал в постели. Мой папа был 38 раз в Израиле. И когда он уже лежал в постели, спрашивает у меня, возьмешь меня с собой? Я говорю, куда? Куда, куда? Куда ты едешь? Я говорю, папа, ты думаешь, в Израиль? Ну, конечно, говорит. А уже лежит, не встает. А цель осталась. Израиль так притягивает. Я говорю, я в Израиле вирусы распространяю на всех, которые со мной приехали. Но вирусы положительные. Один брат как-то приехал к нам домой, заходит в дом и говорит, брат Яков, ты знаешь, я вирус поймал. А моя жена, ну, я надеюсь, не страшно. А я смеюсь. Она смотрит на меня, ты что смеешься? Я говорю, ты не понимаешь, какой вирус он поймал? Вирус Иерусалима. Между прочим, и об этом можно тоже отступление маленько сделать. В Израиле много лежат в больнице с вирусом Иерусалима. На самом деле, там плохой вирус Иерусалима. Некоторые себя представляют царем Иродом. То есть, такое было влечение у людей, израильтян, попасть в Иерусалим, и они попадают в Иерусалим, и у них получается сдвиг по фазе. И они себя представляют каким-то, кто Иисусом Христом, кто еще чем-то. Так что там и в клинике тоже таких много. Так что во всем нужно благоразумие, не так ли? Я часто говорю вот так вот в церквах, когда преподношу тему, я говорю, на сегодняшний день не обязательно в Иерусалим ехать, искать там эти скинии, которые где-то до сих пор находятся, которые еще не нашли. Сегодня мы можем обратиться к нашему Спасителю, и Он нам укажет на не подделку. На земле это были подделки, а на натуральные скинии, которые на небе находятся. Два человека видели их. Кто это? Павел не видел. Но Библия нам не говорит, что Павел видел их.